Голубые волосы развивают ветер. Я качу на такой скорости, они и не заметят. Доболтала с первым, и второй мне позвонил. Говорю каждому то, что он такой один. Maybe, maybe, baby, маленькая стерва. Мини Диснейленде, главная принцесса. Она смотрит и хочет такие же косички, но не знает, что мне их заплетает ее бывший. Maybe, baby, maybe, maybe, baby, лучше твои детки, лучше всех на свете. Губы пахнут малиной, девочка аскорбинка. Мальчики, соберитесь, это так некрасиво. Облизываю губы, бойчик падает со скейта. Попробуй не заметить, когда я рядом иду. Я научу курить твою младшую сестру. У твоей подруги в плеере бэйби фейса. Maybe baby с бэйби фейсом, но в плеере Мэрилин Мэнсон. Малышка, я склею твоего старшего брата, и он будет на меня тратить деньги вашего папы. Maybe baby, maybe.